Часть вторая, глава третья. Внутренний монолог как способ анализа. Судя по всему, в своей социальной политике власти Вейна решили идти по пути бывшего сюзерена Агоры, то есть по стопам королевства Ронд. Суть проста. Все жители города делятся на три категории. Собственно, постоянные жители города, так сказать, аналог подданных королевства Ронд, городские работники, как подобие вольных поселенцев в королевстве, имеющие право заниматься предпринимательством, но не имеющие права работать в администрации или иным способом участвовать в формировании внутренней политики, и гости города, аналог подданных других государств. Никакого права работать на территории города или подконтрольных ему территориях, иначе как на неквалифицированных работах или батраком на фермах, никаких политических прав и довольно серьезный перекос в сторону местных при разборах возможных споров. Но вот система перехода из одного состояния в другое, в отличие от детально расписанных процедур в королевстве, в Вейне была запутана и неопределенна. Ввиду небольшого количества жителей и нежелания городского совета бездумно увеличивать их число, по каждому случаю смены статуса решения принимаются отдельно малым составом совета, в который входят торговый советник, маршал и глава городского совета, он же мэр города. Ну а в том, что при такой политике цены на товары и услуги в городе зависят от статуса покупателя, и вовсе нет ничего удивительного. Правда, затея Троя с местью за пустой броском все же была некоторым перебором. Обычно разница в стоимости товара для городского работника и жителя города не составляет более 20%, а статус гостя добавляет еще столько же к начальной стоимости товара или услуги. А заявленные ушлым стариком при встрече 40 кредитов за суточную аренду стояночного места превысили стандартный ценник почти втрое. Но что самое интересное, в сети не было ни одного упоминания о таком вот дифференцированном подходе Вейна. Жалобы на высокие цены встречались, особенно в инфоветках поисковиков. Но о том, что это, так сказать, официальная политика городского совета, упоминаний не было. Ни одного. «И как же мне сменить статус?» – тихо проговорил Ким. «Тебе это так необходимо?» Чуть приподняв бровь, поинтересовался старик, медленно прихлебывая клемму из классической круглой чашки, сделанной из плода маниоба, ореха, скорлупа которого не уступает по твердости алмазу. Точно такая же чашка стояла и перед Кимом. Сделав из нее глоток ароматного взвара, юноша кивнул. «Я хочу убраться отсюда. А для этого мне нужно поселиться поблизости от порта, чтобы не пропустить появление пустотников. Но с такими ценами у меня просто не хватит средств, чтобы прожить здесь хотя бы полгода. Можно, конечно, продать машину, но она мой билет отсюда. Я просто не могу позволить себе жить на деньги от ее продажи». «Да, ожидать придется долго. Расписаний у пустотников нет. Прилетают, когда хотят, но обычно не чаще одного раза в год. А бывает, что и пару лет не заглядывают. Знаешь, я не могу тебе что-то посоветовать прямо сейчас. Ну, разве что наведаться к нашим искателям. У них вечная нехватка людей, и ты со своим транспортником можешь прийтись им ко двору. Стандартно гость города должен отработать год, чтобы получить право подать прошение малому совету о смене статуса. Но во всяком правиле есть исключения. Если глава искателей, как один из членов Большого Совета, замолвит за тебя слово, то вопрос может решиться и раньше. Ну, наверное. Опять же, работая на городских жителей, можешь рассчитывать на небольшие скидки. Да и общее отношение к тебе будет получше, чем к залетным. Кстати, а что у тебя с техникой? В каком смысле? В прямом. Ремонт, обслуживание. Ну, есть пара изученных баз, но без сертификатов. Ха, можно подумать, у кого-то из здешней молодежи имеются эти самые сертификаты. Эх, поступим иначе. Один из моих приятелей, такой же старый пень, ищет толкового помощника. Не хочешь попробовать наняться к нему? Деньги, конечно, так себе, учитывая, что официально ты будешь чернорабочим, но угол и бесплатный гараж для твоего рокота, плюс стол — неплохой вариант в общем. Что скажешь? А говорил, что не можешь дать хорошего совета. Хм, ты сначала с ним сработайся. К тому же, когда я говорю о небольших деньгах, именно их и имею в виду. Больше чем десяток-полтора кредитов в день он тебе платить не станет. Так что думай, Тинким, думай. Подумаю. Пару дней. Согласно кивнул Дрём. Парой демонстративно мелких глотков, чтобы не обидеть хозяина дома, допил свою порцию клеммы и, перевернув чашку донышком кверху, поставил ее на поднос. От Хрона плеснуло явным довольством с легким оттенком ностальгической грусти, и Ким в очередной раз удивился своей поднявшейся пси-чувствительности. В прежние времена таких оттенков настроения собеседников он бы просто не разобрал. В этот момент броском в восьмой раз дернул руку Дрема сигналом и затих. Ну и замечательно, а то достал уже. Вполне по-дружески попрощавшись со стариком и получив от него напоследок чип с подписанным файлом гарантии безопасности оставляемого в транспортнике имущества, Ким, наконец, покинул ангар-стоянку и, оказавшись на широкой улице, кольцом опоясывающий городок, медленно побрел в сторону центра, одновременно просматривая логи вновь включенного броскома. Вот же ушлый дед. И настырный. 8 попыток взлома коммуникатора, 6 из которых броском героически отбил сам, одну атаку отразила морс-система, а после 8-й просто отрубила броском, изобразив его экстренное отключение. Весело. Это что же за вычислитель такой у Хрона, что способен загонять морф-систему? Неужто нашелся образчик с пси-модулем? Какое интересное знакомство получилось, однако. Непрост, старик. Ой, непрост. Впрочем, как и большинство топоканцев. Их ведь не за повышенные физические кондиции не любят, а за непредсказуемость. В прежние времена ходили байки, что топоканец может убить за косой взгляд, по крайней мере с кулаками наброситься точно. И это при том, что народ этот чрезвычайно сдержанный и хладнокровный. Можно сказать, что сдержанность у топоканцев возведена в культ. Странно? Противоречиво? Ничуть. Топоканцы удивительно чувствительны к эмоциям окружающих, и вся их древняя цивилизация строилась с учетом этой особенности. Умение держать свои чувства в узде для топоканца так же естественно, как для чистоплотного человека умывание по утрам. Без этого качества житель Топоканы рискует не дожить до старости, погибнув на дуэли за оскорбление чувством. Раздражение, пренебрежение, ненависть. Любая из этих эмоций – это повод для их адресата вызвать обидчика на бой. А ребята, они суровые. И никаких поединков до первой крови не признают. Только до невозможности продолжать бой или до смерти. На этом-то и горели юные выходцы с Топоканы, покинув родную планету. Прежде всего, доставалось пустотникам, многие из которых до сих пор отличаются некоторой фанаберией в отношении земляных червяков. Адресованное топоканцу презрение, замешанное на чувстве собственного превосходства и талики обычной зависти к планетарникам, моментально включало у последнего вбитый с детства рефлекс. Потом следовали краткий вызов на бой и, собственно, доведение гордеца пустотника до состояния отбивной. Естественно, со стороны это выглядело странно. Топоканцев стали опасаться, а потом слухи об их странностях докатились до исследователей. Благо, к тому времени уже накопилась солидная статистика по чудачествам выходцев с одной из заштатных систем, включавшая в себя не только разборы драк и убийств с их участием, но и некоторые более курьезные случаи. Вроде тех, когда топоканец запросто подходил в баре к незнакомой женщине, брал ее за руку и уводил прочь без всякого сопротивления со стороны выбранной им подруги на ночь и без единого слова. И никакие вопли присутствующих при этой краже ухажеров не могли ничего изменить. Зато Стоппер действовал безотказно. В пустоте даже шутка появилась. Познакомился с красавицей? Меня игольник на Стоппер. Топоканцы действительно обладают отменным вкусом. Ну а отсутствие сопротивления со стороны понравившихся им женщин смогли обосновать гораздо позже, когда вплотную занялись исследованием топоканы и живущие на ней ветви человечества. Заподозрив в некоторых случаях псевоздействие и сравнив количество причастных к ним топоканцев с общим числом расползающихся по космосу выходцев с их планеты, исследователи с радостным писком ринулись на топокану, рассчитывая, что уж теперь-то они смогут открыть секрет наследственной передачи пси-способностей, до сих пор остававшейся тайной за семью печатями. И это при том, что генокод человека во всех его вариациях, как казалось, был исследован вдоль и поперек. Благодаря топокане исследователи действительно смогли серьезно продвинуться в своих изысканиях. Правда, попутно пришли к выводу, что хоть сами аборигены и обладают кое-какими способностями, но дар их довольно ограничен. Только эмпатия и проистекающие из нее способности, вроде чувственного резонанса. Собственно, именно благодаря последнему любая женщина, посмотревшая на топоканца с сексуальным интересом, рисковала проснуться на следующее утро не в своей постели и не в обнимку с любимым мужем, а в чужом доме с приглянувшимся вчера выходцем с топоканы. А вот нефига было использовать приглашение чувством. Кстати, топоканки тоже не чураются подобных приглашений со стороны мужчин, но реже. Все-таки с выносливостью у пустотников по сравнению с выходцами с топоканы не очень. В общем, отношение к топоканцам было сложным. Конечно, со временем, пообтесавшись в разношерстном обществе выходцев с разных систем, подчас отличающихся друг от друга больше, чем ксеносы, эмпаты отказались от привычных шаблонов действий. Не дикари все же. Но общественное мнение, при всей своей изменчивости, порой обладает такой инерцией, что только диву даешься. Вот и с топоканцами оно сыграло дурную шутку. Почудить ребятки успели немало, да и выходки молодежи порой подогревали прежние слухи, так что в памяти межсистемного общества топоканцы так и остались абсолютно непредсказуемыми типами, с которыми никогда не знаешь, что они отмочат в следующую секунду. Но обыватели – это обыватели, а были структуры, которые очень заинтересовались умениями топоканцев. Корпус Сервус, например, готовил из них идеальных снайперов и дознавателей. А что? Ведь топоканец – это почти готовый специалист. Почуять внимание врага для эмпата, выходца из общества, где все взрослое население промышляет охотой – это ж плевое дело. А умение расположить к себе собеседника, отследить по его эмоциям правдивость или при необходимости раскачать закрывшегося допрашиваемого – чем не сладкие перспективы? Ким покосился на броском, вспомнил ангар-стоянку, старика, попивающего клемму, и хмыкнул. Ну-ну, паранойя цветет и пахнет. Из Тайхрона такой же дознаватель, как из дерьма пуля. Уж это-то Орм может заявить со всей уверенностью.